Глава 10. Грейс. Мы ехали по извилистым дорожкам в город в полной тишине. Райан сжимал руль так сильно, что белели костяшки пальцев, стараясь разглядеть что-то за разбитым лобовым стеклом. Я сжимала руки в кулаки, мне было не до разговоров. Мы позвонили в страховую компанию, когда проехали несколько километров от хижины до места, где ловит связь. Нам сообщили номер и адрес ближайшей мастерской, но после моих уговоров Райан наконец-то согласился сначала обратиться в полицию. Деревья, стоящие по бокам грунтовой дороги, были мирными и безмятежными, настолько же красивыми, какими я их запомнила, но теперь от них веяло чем-то зловещим. Какие тайны хранили эти леса? Какие опасности в них таились? «Черт!» — тихо выругался Райан, и я почувствовала, как дернулась машина, когда он снял ногу с педали газа, нахмурив брови. Я проследила за его взглядом в зеркало заднего вида, а затем перевела взгляд на то, что было сбоку от меня, где равномерно мерцали синие и красные огни. Мы хотели обратиться в полицию, но по воле судьбы полицейские сами пришли к нам. Райан замедлил ход и съехал на обочину гравийной дороги. Я наблюдала, как полицейская машина медленно остановилась позади нас. Огни продолжали мигать, и мы сидели в напряженной тишине. Спустя несколько секунд Райан сказал: «Достань документы из бардачка, пожалуйста». Я кивнула, вытащила конверт с нашей страховкой и регистрацией и протянула его через подлокотник. Райан открыл конверт, вытащил бумаги, положил их на приборную панель, потом нашел бумажник и достал удостоверение личности. Я снова посмотрела в боковое зеркало и увидела, как открылась водительская дверь патрульной машины, и из нее вышел мужчина. Он был высоким и худым, с густыми усами и темными очками. Когда он дошел до двери Райана, то наклонился, приподняв очки, за которыми скрывались темные непроницаемые глаза. «Ничего себе у вас трещинка на лобовом стекле!» «А да, сэр», — сказал Райан усталым голосом. «А туда кто-то кинул камень». Мужчина замер и бросил на нас странный взгляд. «Неприятная ситуация. Предъявите, пожалуйста, права и регистрацию». Райан передал документы, и мужчина внимательно их осмотрел. Спустя, казалось бы, целую вечность, он отдал их обратно. «Куда направляетесь?» «В ближайший город», — ответил Райан. «Дюквилл, кажется, так он называется. Чтобы доложить о случившемся местной полиции, наверное, этого и есть, а потом попробовать как можно быстрее заменить стекло, потому что в субботу мы хотим вернуться домой». Полицейский кивнул. «Да, неподалеку Дюквилл, и я местный шериф». Он протянул руку, и Райан ее пожал. «Шериф Риттер, вы туристы?» «Мы сняли хижину в нескольких километрах отсюда». «Простите, что остановил вас, но я не могу отпустить вас с таким повреждением». Шериф постучал по лобовому стеклу. «Это слишком опасно как для вас, так и для остальных. Обычно в таких случаях я выписываю штраф, но...» Он сунул руку в карман и сделал глубокий вдох. «Раз уж сегодня такой хороший день, а вы просто туристы, пожалуй, я закрою на это глаза, если вы пообещаете не вести эту машину, пока не почините». Райан взглянул на меня, задумчиво поджав губы. Наконец он кивнул и затем повернулся обратно к шерифу. «Да, спасибо, мы вам очень благодарны». «Разумеется, но машину, правда, нужно сразу же отремонтировать. У нас есть мастерская Эллиота. Он быстро вам все починит. А если хотите доложить о случившемся, то я готов выслушать вас в участке после того, как вы разберетесь с машиной». Шериф перевел взгляд на дорогу. «Вообще, вам нужно вызвать эвакуатор до города, но это займет несколько часов. Давайте поступим вот как. Я поеду впереди вас с мигалкой и провожу вас до мастерской. А вы будете ехать за мной, хорошо? Тогда вы точно доедете безопасно и не будете угрожать другим машинам на дороге». Мы не встретили ни одного водителя с того момента, как выехали от хижины, но я не стала этого говорить. «Спасибо, шериф», — сказал Райан. «Вы очень нам помогаете». Мужчина кивнул. «Не за что. Подождите, пока я поеду, а потом держитесь за мной». На этом он отошел, и Райан завел машину, пока мы ждали, как шериф объедет нас и поведет в город со включенной мигалкой. Спустя 15 минут, когда мы приехали в Дюквилл, я все еще была на нервах, зато мы наконец-то припарковались у мастерской. Гараж представлял собой огромный белый амбар чуть дальше от дороги. Со всех сторон виднелась гравийная площадка, заполненная автомобилями, шинами и различными деталями. Спереди красовалась нарисованная черная надпись «Гараж Эллиота». Когда мы остановились рядом с полицейской машиной, из открытого гаража вышел низкий полный мужчина в комбинезоне и в толстых очках. Его нижняя губа распухла от жевательного табака. Когда мы вышли из машины, он сплюнул коричневатой слюной. Я с отвращением смотрела, как серость площадки окрасилась в цвет слюны. Шериф помахал мужчине, но не стал выходить из машины. «Чем могу помочь?» — спросил механик, говоря громче, чем было нужно, когда мы подошли. «Что-то случилось?» Мужчина указал коротким испачканным пальцем сначала на полицейскую машину, потом на нас. «Да, поэтому мы у вас. Вы можете заменить нам лобовое стекло?» — спросил Райан, протягивая руку, чтобы поздороваться с механиком. «Вряд ли вы захотите пожимать мою руку», — усмехнулся мужчина, посмотрев на свои грязные пальцы. Райан опустил руку, осознав свою ошибку, но не замялся. «Правда, мы очень надеялись, что вы управитесь до субботы. Это возможно?» «У вас с собой страховка или будете расплачиваться наличными?» Райан залез в задний карман, достал свой поношенный кожаный кошелек и вытащил из него страховую карту, которую положил туда после того, как нас остановили. «Держите. Вы не знаете, сколько времени это займет и сколько будет стоить?» Мужчина что-то промычал, смотря на нашу машину. «Мой парень, который занимается стеклами, приходит по вторникам». «Хорошо, так это сегодня? Получается, он за сегодня и успеет?» «Пока не знаю», — беспечно ответил механик. «Перед вами еще одна машина». «Понятно», — спокойно сказал Райан. «Было бы здорово, потому что мы хотим уехать утром в субботу. Как думаете, успеете? Я не хочу вас торопить, просто мы не отсюда, а шериф просил нас не водить машину в таком состоянии, иначе выпишет штраф. Я и так устроил жене дорогой медовый месяц, поэтому мы не можем себе позволить и ремонт машины, и штраф, понимаете?» Мужчина оглядел Райана после слов «мы не отсюда», как будто это и так было очевидно. «Да, я постараюсь». Я оглянулась и увидела, что шериф до сих пор сидит рядом с нашей машиной и наблюдает за нами. Я понимала, что он поступил хорошо, раз не выписал нам штраф, но разве он не видел, в каком ужасном положении мы оказались? Это же настоящий кошмар. И что нам делать, если тот парень не сможет починить машину? Не можем же мы сидеть тут до следующего вторника? И механик, казалось, не слышал или просто не обращал внимания на срочность в голосе Райана. «Хорошо», — с придыханием ответил Райан. «Что мне надо сделать, чтобы вы приступили к работе?» Мужчина кивнул на карту. «Пройдемте в офис. Сделаем копию карты и зафиксируем всю информацию». Когда мы зашагали к офису, шериф наконец-то выехал с парковки. Мы последовали за механиком в амбар, а потом повернули направо к закрытой металлической двери. Офис был маленьким, захламленным и пах сыростью. Нам жизнерадостно улыбнулась женщина с ярко-красной помадой и огромными очками в черной оправе на маленьком носу. Она поставила на стол свой чай со льдом и встала, отчего показался ее круглый живот. Я не заметила, что женщина беременна, пока она сидела. «Андреа, сделай копию их страховой карты и запиши всю информацию о замене лобового стекла, ладно?» «Конечно. Здравствуйте. Присаживайтесь». Она указала на пыльные кресла напротив ее стола, хотя на них стояли коричневые картонные коробки. «Просто отодвиньте их». Мы так и сделали, а потом сели. После этого женщина последовала нашему примеру, а механик развернулся и ушел из офиса, не сказав ни слова. «Итак, вам нужно заменить лобовое стекло, верно? Давайте тогда все оформим. Страховая карта у вас с собой?» Райан отдал ей карту, которую, казалось, держал в руках целую вечность, и женщина развернулась в своем кресле, чтобы сделать копию на большом шумном ксероксе за ней. Она отдала карту Райану и теплом не улыбнулась. «Я раньше вас не видела. Вы только приехали или просто проезжали мимо?» «Мы сняли хижину неподалеку отсюда. Это был ближайший город». После этого улыбка женщины стала еще теплее. «А, как мило! Да, здесь очень много уютных хижин. и там так умиротворенно. Не очень далеко от города, но достаточно, чтобы уединиться, да? Такое милое укромное местечко. Это здорово. Спасибо, что приехали. Мы всегда ценим новых туристов». «Да, нам здесь нравится», — сказал Райан. «Я наконец-то заговорила. Простите, что так резко прерываю, но сможете ли вы починить машину сегодня или хотя бы на этой неделе? Ваш механик сказал, что специалист по стеклам приходит по вторникам, но перед нами уже есть клиент. Не то чтобы я требую все отменить, но мы должны уехать домой до 11 утра в субботу, и я не знаю, что нам делать, если машина не будет готова. Мы живем в нескольких часах езды отсюда, так что возвращаться сюда не так-то просто». Я осеклась, не зная, как закончить. Может, это прозвучало грубо, но я очень переживала и устала притворяться, что все хорошо. «Я понимаю, что ситуация тяжелая», — мягко ответила женщина. Я кивнула. «Да, простите, я просто хочу понять, какие у нас варианты, чтобы мы были к ним готовы». Женщина улыбнулась, и я заметила красный след от помады на ее передних зубах. «Не стоит извиняться, дорогая. Я все понимаю. Мужчина, который занимается стеклами, Тони, обычно может приехать и в другие дни недели». Она кивнула, пока говорила. «Если у него не запланировано что-то еще, и тогда он приезжает только в назначенный срок. Я позвоню и все разузнаю. Если он не успеет за сегодня, то я попрошу его заняться вашей машиной на неделе, чтобы вы смогли уехать в субботу, как и запланировали. Так подойдет?» Женщина взяла карандаш. «Суббота до 11, да?» «Все верно. Но желательно раньше». «Да, разумеется». Она записала это, подчеркнула два раза и захихикала. «Теперь мне все приходится записывать. Говорят, это всю беременность». Я вздохнула с облегчением. «Огромное спасибо». Она отмахнулась и широко улыбнулась. «Да что вы, всегда пожалуйста. Но если ваши друзья будут неподалеку, порекомендуйте им нас, пожалуйста». «Определенно», — сказал Райан. «Мы позвоним вам, когда получим информацию от вашей страховой компании и когда машина будет готова. Какой у вас номер телефона?» Райан продиктовал его, но я прервала его в конце. «Но там, где мы остановились, нет связи, поэтому вы не сможете до нас дозвониться. Давайте мы заранее договоримся созвониться завтра, а потом в пятницу, если машина не будет готова раньше, чтобы убедиться, что все идет хорошо». «Да, конечно!» Женщина цокнула и постучала пальцем по подбородку. «Это немного усложняет ситуацию. Да, тогда сделаем так». Она протянула их визитку через стол, и Райан ее взял, хотя у нас уже был их номер телефона. «Но вы как доедете до места, где ловит связь? У вас есть друг, который сможет вас довести до дома?» «Нет, придется взять машину на прокат», — ответил Райан. Женщина заколебалась. «Не хочу вас расстраивать, но, боюсь, вам будет трудно найти здесь такси или аренду машин. В основном люди просто просят помощи у друзей. Можете остаться здесь, пока будете решать, что делать». Райан посмотрел на меня, и я поняла, что его охватила та же паника, что и меня. «Что нам делать?» Видимо, ощутив это напряжение, женщина встала. «Я отойду, сделаю фотографию повреждения для страховой компании, а вы пока поговорите. Кто-нибудь из нас обязательно подвезет вас, если вы попросите, и мы привезем вам машину, когда она будет готова. Разумеется, так вы остаетесь в хижине без средств передвижения, поэтому это не самый удобный вариант. Обсудите это. Я скоро приду». На этом она вышла из офиса с телефоном в руках и оставила нас одних. «Что это за город такой, в котором нет такси?» — нахмурился Райан. «Что нам делать? И нам еще надо поговорить с шерифом после того, как закончим здесь». Райан покачал головой. «Это не самая важная задача, Грейс. В смысле, у нас есть более насущные проблемы. Шериф не особо заинтересовался, когда мы рассказали ему о случившемся, и в страховой компании сказали, что, скорее всего, все покроют. Не думаю, что нам нужно обращаться в полицию или что мы вообще сможем это сделать». Райан достал телефон и начал что-то искать в интернете. «Я пока поищу, какие у нас есть варианты». Мое сердце ухнуло в пятки, но я не стала спорить, это бесполезно. Спустя 10 минут вернулась Андреа. «Видимо, вы ничего не нашли?» — спросила она, взглянув на наши унылые лица. «Здесь никто не занимается прокатом машин. А что делают местные жители, если случается что-то подобное?» «Это маленький город», — сочувствующе ответила она. «Мы звоним соседям или друзьям. Наш городок не так развит, но зато у нас добрые сердца». Женщина прижала ладонь к груди. «Только не переживайте. Я позвоню шерифу и попрошу его, чтобы он организовал вашу поездку до дома, а потом мы доставим вам машину, как только починим. Так нормально?» «Не знаю», — сказал Райан, немного помолчав. «Я не хочу, чтобы мы остались в лесу без машины». Андреа сжала губы. «Но будет ужасно, если только из-за этого вы отмените свой отпуск. Может, я уговорю Тони заменить вам стекло сегодня, и тогда мы привезем машину либо вечером, либо завтра утром. Так вам больше подходит?» Райан смотрел на меня, пока я кусала губу. «Не знаю. Мы все еще не знаем, кто это сделал. А что, если этот человек хотел нам навредить, и мы останемся в лесу без машины?» Женщина сделала резкий вдох. «Вы полагаете, что кто-то сделал это специально?» «Нет», — ответил Райан. «Возможно», — одновременно сказала я. Мы осеклись, и он посмотрел на меня, а потом кивнул. Я продолжила. «Мы точно не знаем, но у меня есть подозрение. На камне, которым разбили наше стекло, было написано «Бегите». «Но мы в этом не уверены. Возможно, там было что-то другое. Я смазал краску, пока держал его», — добавил Райан. Я продолжила, не обратив на него внимания. «И вчера мы видели мужчину в лесу. Наверное, он бездомный, но кто знает. Я клянусь, что потом заметила его у нашей хижины. В лесу. А еще он оставил нам на крыльце жуткую книгу». «О, Боже!» — пискнула Андреа. «Это правда страшно. Теперь понятно, почему вы не хотите быть в хижине без машины. Вы обращались в полицию?» «Поэтому мы и поехали сегодня в город, но потом нас остановил шериф Риттер. Он попросил нас сначала заехать сюда, чтобы не выписывать нам штраф. Вообще-то он даже ехал перед нами, чтобы мы добрались безопасно. После ремонта мы хотели направиться в участок», — сказал Райан. «Но без машины...» Женщина глянула в окно. «А я еще задумалась, зачем он сюда приезжал. Давайте я позвоню шерифу Риттеру и спрошу, не сможет ли он подъехать сюда сам. Тогда вы одновременно и доложите о случившемся, и решите вопрос с дорогой до дома. Он наверняка сейчас в кафе пьет полуденный кофе, так что он быстро вернется». «Я не хочу отвлекать его от дел ради того, чтобы подвозить нас», — промямлил Райан. Его шея так и пылала. Он ненавидел просить о помощи. Андреа посмотрела мне в глаза, явно беспокоясь за нашу безопасность. Какие у нас были варианты? Я не видела другого выхода. Райан всегда хотел решать все сам и отказывался принимать помощь. Возможно, это какая-то мужская черта, боязнь показывать свою слабость, но это ужасно бесило. «Да что вы! У него, наоборот, появится работа. В городе совсем ничего не происходит. Шериф точно сегодня будет скучать». Она уже набирала его номер телефона. «Не волнуйтесь, расскажите шерифу о случившемся, и если захотите все равно вернуться в хижину, уверена, он вас отвезет. Два зайца одним выстрелом». Райан будто все равно хотел возразить, но не сказал ни слова. «Ты на меня злишься?» — тихо спросила я. На его лице отразился шок. Он протянул ко мне руку и сжал мое колено. «Конечно нет. С чего ты взяла?» «Ты же изначально не очень хотел обращаться в полицию. Я не хочу тебя заставлять, но давай хотя бы узнаем мнение шерифа». Он резко выдохнул через нос, его рот скривился с одной стороны. «Да, наверное, ты права. Я просто не хочу занимать его глупостями». «Это его работа, Райан, и речь идет о наших жизнях». Райан снисходительно улыбнулся, и я точно знала, что он не разделял моих опасений, но спорить не стал. Вместо этого он сказал: «Посмотрим, что он скажет». Я кивнула, понимая, что разозлюсь, если мы и дальше будем об этом говорить, поэтому оставшееся время мы сидели в полной тишине. Через пару минут дверь снова открылась, и в офис вошел шериф Риттер с красным стаканчиком из-под кофе. Андреа шла прямо за ним. Он дружелюбно улыбнулся, но все равно как-то сдержанно. Я заметила это еще при первой встрече. Мы были чужаками. Он нам не доверял. «Здравствуйте. Рад снова вас видеть. Андреа рассказала, что вы наткнулись на...» Он прокашлялся, я обернулся на нее. «Мужчину в лесу? И вы считаете, он может быть причастен к инциденту с вашей машиной?» Райан заерзал. «Да, сэр». Он встал напротив шерифа. «Мы гуляли у нашей хижины, и там был, ну, как вы и сказали, мужчина в лесу. Рядом стояла палатка с предметами первой необходимости. Мы решили, что он бездомный, поэтому я поделился с ним припасами, едой и трубочкой, которая фильтрует воду, чтобы он мог попить». Райан прокашлялся и вытер руки о штаны. «Когда мы вернулись домой, моей жене показалось, что она снова увидела мужчину на границе леса у нашей хижины, но мы не уверены. А позже, тем же вечером, мы услышали какой-то шум, и моя жена увидела какую-то тень за входной дверью. Сначала мы решили, что это медведь, но потом нашли книгу на крыльце. Может, она была там и раньше, и мы ее не заметили. Она маленькая, темная и почти сливалась с ковриком, но внутри была надпись. Как там...» Райан перевел на меня взгляд. «Что там было написано? Дженни, вроде бы». «Дженни мертва, и вы следующие, что-то типа того. А этим утром в наше лобовое стекло кинули камень. Ну, это вы и сами видели. На камне синей краской было написано «Бегите», но точно сказать сложно». Он слишком живо описывал все события для того, кто 5 минут назад считал меня сумасшедшей. Шериф кивал, попивая кофе. Он не стал ничего записывать. Разве это нормально? «Да, похоже, у вас был тяжелый денек. В лесу вокруг города действительно живет пара бездомных, хотя обычно они ведут себя мирно». Он снова взглянул на Андреа. «А на них никто никогда не жаловался». Андреа кивнула в знак согласия. «Где именно вы остановились?» «В хижине между проездами Долли и Оверлук», — сказал Райан. «Но подальше, уединенное место». Шериф повернулся к Андреа, и их лица стали заметно бледнее. «231?» — спросил он. «Это был номер дома». Мы синхронно кивнули. «Вы знаете, где это?» — спросил Райан. Шериф сжал губы в знак согласия. «К сожалению, да. И теперь все прояснилось. Полагаю, вы знаете историю этой хижины-убийцы?» «Хижины-убийцы?» — переспросил Райан. От этих слов по моим рукам побежали мурашки. «Если бы вы сказали, что остановились там, я бы сразу вам все рассказала», — вмешалась Андреа. Я покачала головой. «О чем вы говорите?» Райан смотрел на меня в недоумении. «Так вы не знаете историю этого дома?» — спросил шериф Риттер. «Нет», — одновременно ответили мы. Он тяжело вздохнул, оглянулся через плечо на стул у стены, на котором лежали коробки. Он освободил кресло, сел и жестом попросил Райана последовать примеру. После этого шериф начал свой рассказ с мрачным выражением лица. «Не хочу вас расстраивать, но у хижины, в которой вы остановились, довольно неприятная история. Там произошли 2 несвязанных убийства, и мы не поймали виновного». Когда он увидел наши вытянувшиеся лица, то наклонился вперед, пытаясь успокоить. «Не переживайте так сильно, это произошло много лет назад. Там уже очень долгое время не случалось ничего страшного, но это место довольно популярно. Там много... как их называют? Страшные туристы?» «Темные туристы», — поправила его Андреа. «Я про это слышала. Мы с Райаном недавно смотрели об этом документальный сериал на Нетфликсе». Шериф скривился. «Точно. Темные туристы. Они снимают хижину и пытаются остаться там как можно дольше. Большинство не выдерживают. К сожалению, многие местные подростки напиваются в лесу в тех краях. Мы уже давно наблюдаем за этой ситуацией, но там никогда не происходило ничего серьезного. Вчера все вышло из-под контроля, и я прошу прощения». Шериф замолчал. «Теперь понятно, почему книга была из школьной библиотеки», — сказал Райан, смотря на меня. «Это всего лишь детишки, как я и предполагал». Шериф кивнул. «Мне жаль, что так получилось. В основном все жители города дружелюбны, но, как я и сказал, иногда подростки превращаются в головную боль. Еще раз простите, но, если честно, я удивлен, что вы не слышали ничего про эту хижину. Мне казалось, все сайты, которые издают этот дом, прилагают эту информацию». Он со стоном провел рукой по лбу. «О, владелец особенно акцентирует на этом внимание. Почти везде называет дом именно так, хижина убийцы, хоть я и просил его прекратить». Я обняла себя и потерла руки, пытаясь согреться. «Как считаете, нам грозит опасность? Может, нам сразу же поехать домой?» Шериф откинулся на спинку кресла, не решаясь ответить. «Нет, я бы так не сказал. Я не думаю, что вам действительно придется уезжать. Мы можем назначить патруль у леса возле вашей хижины, чтобы следить за подростками и тем мужчиной. Но, скорее всего, это просто единичный случай. Как я и сказал, там много лет не происходило ничего серьезного. Но и у нас водятся отчаянные детишки, которые любят приколы. Особенно осенью, ближе к Хэллоуину». Он закатил глаза. «Тогда-то и появляются самые чокнутые. Согласны?» Я сглотнула и ничего не ответила. Его слова меня не убедили. Райан потянулся к моей руке и мягко ее сжал. «Мы будем вам благодарны, если вы все там проверите, шериф, хотя бы просто для нашего спокойствия». «С радостью. Андреа сказала, вас надо подвести. Я как раз могу этим заняться и убедиться, что там нет ничего подозрительного, а потом пошлю кого-нибудь вечером, пусть проверит еще раз. А с утра мы доставим вам машину, и вопрос решен». Он театрально похлопал по своим коленям. «Мне жаль, что наш город встретил вас, мягко говоря, не очень радушно, но надеюсь, как можно скорее это исправить». Он улыбнулся и, наконец-то, встал, склонив голову в нашу сторону, не дожидаясь ответа. «Я подожду вас у своей машины, пока вы тут все закончите, хорошо?» «Спасибо, сэр», — сказал Райан, а потом посмотрел на меня. На его лице отражалось беспокойство, хотя он явно пытался его скрыть. Когда шериф ушел, Райан отвернулся от меня, чтобы взглянуть на Андреа. «Да уж, такого мы не ожидали», — нервно засмеялся он. «Вы помните, что произошло?» — спросила я ее. «Я про убийство». «О, какое-то время все только об этом и говорили», — ответила Андреа, ритмично потирая свой живот. «Эта хижина сдавалась много лет, по крайней мере, всю мою жизнь точно. Это произошло 20 лет назад. Одна молодая девушка, ее тело нашли, когда приехали гости. Она, ну, ее тело пытались заковать во дворе, но не очень удачно. А потом пошел дождь». Андреа задрожала, и от ее слов у меня сжалось горло. «При раскопке не нашли других тел. Если честно, у полиции вроде бы даже не было подозреваемых. А следующее произошло намного позже. То была женщина постарше». Андреа драматично вздохнула, часто заморгав. «Наверное, где-то моего возраста, но тогда казалось, что она старая. О ней я мало что помню, но знаю, что ее нашли в доме». Андреа уставилась в пустоту беспокойным взглядом, но потом вышла из транса и натянуто нам улыбнулась. «Как и сказал шериф, это было давно. Сейчас не о чем беспокоиться», — сказала она. Но правда в том, что она не казалась уверенной. Я знала лишь то, что сомневались все. Мы все меньше и меньше верили, что все в порядке.